— повторил он. И ему показалось, будто он внезапно постарел, постарел на много лет за один этот страшный день. И верно, я ничего не сделал, всего лишь подумал. Он вздрогнул от страха. Я не любил Лизу, я не убил Лео, всего только подумал, в этом моя трагедия. Он снова наклонился и взял Карлу за руку. «Но ты ему откажешь?» — в сильном волнении спросил он. «Скажи, что ты ему откажешь?» В ответ молчание. «Я выйду за него замуж», — сказала она наконец и снова умолкла. «Что станет со мной, если я ему откажу?» Печальным, но твердым голосом продолжала она. «Что со мной станет? Подумай сам, в моем-то положении». И она выразительным жестом руки передала сразу и свою бедность, и ожидающий ее неизбежный позор. Было бы безумием отказаться. Ничего другого не остается, как выйти за него замуж. Ее мрачный тон убедил Микеле сильнее, чем все ее доводы. «Все кончено», — подумал он, глядя на пухлые, точно у ребенка, щеки Карлы, освещенные светом фонаря. «Она рассуждает и поступает, как умудренная опытом женщина». Он понял, что проиграл. «Значит, Карла?» — вновь спросил он точно. «Мальчишка, который никак не хочет признать очевидный факт. Ты выйдешь за него замуж?» «Да, выйду», — не оборачиваясь, ответила она. Автомобиль уже подъезжал к дому. Улицы стали шире и безлюднее. Дальше были уже не дома, а белые виллы и угрюмые, исхлестанные дождем сады. Редкие фонари, широкие пустынные тротуары. Карла неотрывно следила за стремительным бегом машины. И с такой же быстротой в ее усталом, возбужденном мозгу проносились тоскливые мысли. Вот так же, как эта машина, ее жизнь слепо летела во тьму. Да, она выйдет замуж за Лео. Совместная жизнь. Они будут спать вместе, есть вместе, вместе выходить из дому, путешествовать, вместе страдать и радоваться. У них будет свой красивый дом в фешенебельном районе. В роскошную, с тонким вкусом обставленную гостиную входит элегантная сеньора, ее подруга. Она, Карла, приветливо встречает ее, потом они вместе, не спеша, пьют чай, затем спускаются вниз. У парадного их ждет машина. Они садятся в машину, уезжают. Машина принадлежит ей, сеньоре Мирумечи. Странно, что это она станет госпожой Мирумечи. Карла ясно представила себя несколько лет спустя. Она стала немного выше ростом, чем сейчас, раздалась вширь, полные бедра и ноги. После замужества женщины обычно полнеют. На шее ожерелье, на пальцах кольца, на запястьях золотые браслеты. Она стала более равнодушной и холодной, очень красивой, но холодной. Ее суровые глаза словно хранят какую-то тайну. Чтобы случайно не выдать ее, она подавила в себе всякое чувство. И вот элегантная, невозмутимая, она входит в переполненный зал ресторана. Следом идет ее муж, Лео Мирумечи. Он еще сильнее облысел и располнел, но, в общем, изменился мало. Они садятся, пьют чай, танцуют. Многие смотрят на них и думают: красивая женщина, очень красивая, но злая. Ни разу не улыбнулась, у нее недобрый взгляд. Она похожа на статую. Кто знает, какие мысли бродят у нее сейчас в голове. Другие стоят, прислонившись к колоннам, и шепчутся. Она вышла замуж за друга матери, который много старше ее. Она его не любит, у нее наверняка есть любовник. Все шепчутся, неотрывно смотрят на нее, строят догадки. Она сидит рядом с мужем, сидит, небрежно закинув ногу на ногу, и курит. Ее ноги, короткое платье и глубокое декольте вызывают у мужчин восторг. Они все до одного жаждут обладать ею и смотрят на нее так, словно готовы проглотить, а она отвечает им безразличным взглядом. А дальше Уютная комната. Сеньора Мирумечи, опоздавшая на несколько минут из-за визита, от которого нельзя было уклониться, бежит навстречу возлюбленному, судорожно его обнимает. Куда вдруг девалась ее холодность бездушной статуи? Такие женщины, как она, самые темпераментные. На короткое время она вновь становится девочкой, плачет, смеется, что-то лепечет. Она точно пленница, впервые увидевшая свет. Ее счастье белое, вся комната белая, и сама она в объятиях возлюбленного превращается в белоснежную голубку, вновь обретает свою душевную чистоту. А когда наступает время расстаться, уставшая и счастливая, она возвращается в дом мужа, и снова на ее лице прежние холодные выражения. И так долгие годы. Многие завидуют ей. Она богата, развлекается, путешествует, имеет любовников. Что еще можно желать? Все, что нужно женщине, у нее есть. Машина остановилась.